Далеко впереди, в густой бархатной тьме штрека, прорезаемой лишь лучами их фонарей, мерцали огни роботов. «Вот они!» — выдохнул Донован. «Я пытался связаться с ним по радио», — возбужденно прошептал Пауэлл. «Но он не отвечает. Вероятно, не работает радиоцепь». «Тогда хорошо, что еще не придумали роботов, которые работали бы в полной темноте. Не хотел бы я разыскивать 7 сумасшедших роботов в темной пещере без радиосвязи. Хорошо, что они светятся, как дурацкие радиоактивные новогодние елочки». «Давай поднимемся вон на тот уступ. Они идут сюда, я хочу рассмотреть их поближе. Залезешь?» Донован кряхтя прыгнул. Притяжение астероида было значительно меньше земного, но тяжелые скафандры почти сводили на нет это преимущество, а уступ был на высоте не меньше 3 метров. Пауэлл прыгнул вслед. Роботы следовали за Дэйвом колонной по одному. Подчиняясь четкому механическому ритму, они сдваивали ряды, потом снова становились цепочкой, но уже в ином порядке. Это повторялось снова и снова. Дэйв, не оборачиваясь, маршировал впереди всех. Роботы были уже метрах в 6, когда их танец прекратился. Вспомогательные роботы сбились в кучу, постояли несколько секунд и, топоча ногами, быстро умчались вдаль. Дэйв посмотрел им вслед, потом медленно сел и склонил голову на руку. Это движение было почти человеческим. В наушниках Пауэлла прозвучал его голос. «Вы здесь, хозяин?» Пауэлл сделал знак Доновану и спрыгнул с уступа. «Все в порядке, Дэйв. Что тут произошло?» Робот покачал головой. «Не знаю. Я разрабатывал очень неудобный выход руды в 17-м забое. Дальше я ничего не помню. А потом оказалось, что рядом люди, а я нахожусь в полумиле от забоя в главном штреке». «Где сейчас вспомогательные роботы?» — спросил Донован. — За работой, конечно. Сколько времени мы потеряли? — Не очень много. Забудь об этом, — успокоил его Пауэлл и прибавил, обращаясь к Доновану. — Останься с ним до конца смены, потом приходи. Я кое-что придумал. Три часа спустя Донован вернулся. Он выглядел измученным. «Ну как?» — спросил Пауэлл. «Когда за ними все время следишь, все идет гладко». Донован устало пожал плечами. «Брось-ка мне сигарету». Он сосредоточенно закурил и выпустил аккуратное кольцо дыма. «Знаешь, Грег, я все пытался разобраться. Ведь Дэйв необычный робот. Ему беспрекословно повинуются 6 других. Он властен делать с ними, что хочет. И это должно отражаться на его психике. Что если он подсознательно чувствует необходимость подчеркнуть и усугубить эту власть? Ближе к делу. Уже близко. Что если это милитаризм? Что если он организует свою армию? Что если он занимается военными маневрами? Что если... А что если тебе положить компресс на голову? Твои бредни — находка для приключенческого фильма. Ведь то, о чем ты говоришь, — это коренное нарушение работы позитронного мозга. Если бы все было так, то Дэйву пришлось бы поступать вопреки первому закону роботехники о том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Неизбежным логическим следствием такой милитаристской психологии будет власти над людьми. — Ну да. А откуда ты знаешь, что это не так? — Во-первых, робот с таким мозгом никогда не был бы выпущен с завода. А во-вторых, если бы такое и случилось, то мы бы это немедленно обнаружили. Я же проверял Дэйва. Пауэлл вместе со стулом отодвинулся от стола и задрал на него ноги. — Нет, мы еще не можем приготовить рагу. Мы не имеем пока ни малейшего представления, в чем же дело. Вот если бы мы хоть выяснили, что значит этот танец смерти, мы были бы на верном пути. Он помолчал. Послушай, Майк, что ты скажешь на это? Ведь с Дэйвом что-то случается только когда нас нет поблизости, и достаточно кому-нибудь из нас подойти, чтобы он пришел в себя. Я уже тебе говорил, что это подозрительно. Подожди. Что значит для робота, когда людей нет поблизости? Очевидно, ему приходится проявлять больше личной инициативы. Значит, нужно проверить те части его организма, на которых может сказаться эта повышенная нагрузка. Здорово! Донован привстал, потом снова опустился в кресло. Хотя нет, этого недостаточно. Мало. Это все-таки оставляет слишком широкое поле для поисков. Ну что поделаешь. Во всяком случае, теперь мы можем не опасаться за выполнение плана. Просто будем по очереди следить за роботами по телевизору. И как только что-нибудь случится, немедленно явимся на место происшествия. А это приведет их в себя. Но, Грег, ведь это значит, что роботы не пройдут испытаний. US Robots не может выпустить в продажу модель ДВ с такой характеристикой. Конечно. Нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось 10 дней. Пауэлл почесал в затылке. Все дело в том... Ай... Впрочем, лучше сам посмотри чертежи. Чертежи ковром устлали пол. Донован ползал по ним, следя за неуверенными движениями карандаша в руках Пауэлла. «Вот это для тебя, Майк. Ты специалист по конструкции, и я хочу, чтобы ты меня проверил. Я попытался исключить все цепи, не имеющие отношения к личной инициативе. Вот, например, канал механических действий. Я исключаю все боковые связи». Он взглянул на Донована. «Как ты думаешь?» У Донована пересохло во рту. «Все не так просто, Грег. Личная инициатива — это не специальная цепь или схема, которую можно отделить от остальных. Когда робот предоставлен самому себе, деятельность его организма немедленно становится более интенсивной почти на всех участках. Нет такой цепи, на которой бы это ни сказалось. Нам нужно найти именно те очень ограниченные условия, которые выбивают его из колеи, и только потом методом исключения начать выделять нужные цепи. Пауэлл поднялся на ноги и стряхнул пыль с колен. Ладно, собери чертежи и можешь их сжечь. Донован продолжал. Видишь ли, при увеличении активности стоит испортиться одной единственной детали, и может произойти все, что угодно. Может быть, где-то нарушена изоляция, или пробивает конденсатор, или искрит контакт, или перегревается катушка, и если работать вслепую, то в таком механизме мы никогда не найдем неисправности. Если разбирать Дэйва и проверять каждую деталь поодиночке, каждый раз собирая его и испытывая... Понятно, понятно. Я тоже не совсем осел. Они безнадежно посмотрели друг на друга. Потом Пауэлл осторожно предложил. «А что, если расспросить одного из вспомогательных роботов?» Ни Пауэллу, ни Доновану до сих пор не приходилось беседовать ни с одним из пальцев. Вспомогательные роботы могли говорить, и аналогия с человеческим пальцем была не совсем точной. Они имели даже довольно совершенный мозг, но этот мозг был настроен в первую очередь на прием команд через позитронное поле, и самостоятельно реагировать на внешние возбудители они могли с трудом. Пауэлл не знал даже, как обратиться к этому роботу. Его серийный номер был ДВ-5-2, но так его называть было неудобно. Наконец он вышел из затруднения. «Послушай, приятель, я прошу тебя немного пошевелить мозгами, а потом ты сможешь вернуться к своему начальнику. Палец молча неуклюже кивнул головой, не утруждая лишними разговорами свои скудные мыслительные способности. «Так вот, за последнее время твой начальник уже 4 раза отклонялся от заданной программы», — сказал Пауэлл. «Ты помнишь эти случаи?» «Да, сэр», — Донован сердито проворчал. «Он-то помнит. Я тебе говорю, что это очень подозрительно». «Пойди проспись. Конечно, он помнит. С ним-то все в порядке». Пауэлл снова повернулся к роботу. «Что вы делали в таких случаях? Я имею в виду всю группу». Рассказ пальца был похож на зазубренный урок, как будто он отвечал, повинуясь приказанию разума, но без всякого выражения. «В первый раз мы разрабатывали трудный выход в 17-м забое в лаве Б. Во второй раз мы укрепляли кровлю, которая грозила обвалиться. В третий раз мы готовили точно направленный взрыв, чтобы при отпалке не задеть подземную трещину. В четвертый раз это было сразу после небольшого обвала». «Что происходило каждый раз?» «Трудно описать. Давалась какая-то команда, но прежде чем мы успевали принять и осмыслить ее, приходила новая команда маршировать этим чудным строем». «Зачем?» — рявкнул Пауэлл. «Не знаю». «А первая команда», — вмешался Донован, — «до приказа маршировать, в чем она заключалась?» «Не знаю. Я чувствовал, что дается команда, но не успевал ее принять». «Что ты еще можешь сказать? Это была каждый раз одна и та же команда?» «Не знаю». Робот сокрушенно покачал головой. Пауэлл откинулся на спинку кресла. «Ладно, можешь идти к своему начальнику». Палец вышел с заметным облегчением. «Многого же мы добились», — сказал Донован. «Это был необыкновенно содержательный разговор. Слушай, и Дейв, и этот недоумок что-то замышляют. Слишком много они не знают и не помнят. Нельзя им больше доверять, Грег». Пауэлл взъерошил усы. «Знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость, я отниму у тебя погремушку и соску». «Ну ладно, ты же у нас гений, а я сосунок. Ну так что же? Ну что мы выяснили?» «Ничего. Я попробовал начать с конца, с пальца, и ничего не вышло. Придется снова танцевать от той же печки». «Ты великий человек!» — восхищенно произнес Донован. «Как все это просто! Теперь, маэстро, не переведете ли это на человеческий язык?» «Для тебя надо бы переводить на детский лепет. Словом, нужно выяснить, какую команду дает Дейв перед тем, как теряет память. Это ключ ко всему». «Как же ты думаешь это выяснить? Мы же не можем находиться рядом с ним, потому что при нас все будет в порядке. Принять команду по радио мы тоже не можем. Она передается через позитронное поле. Значит, мы не можем узнать команду ни вблизи, ни издалека, и делать нечего». «Да, прямое наблюдение не годится. Остается еще дедукция». «Что?» Пауэлл невесело усмехнулся. «Мы будем по очереди дежурить, Майк. Будем, не сводя глаз с экрана, следить за каждым движением стальных болванов. А когда они начнут чудить, мы увидим, что случилось непосредственно перед этим, и определим, какая могла быть команда». Донован целую минуту сидел с открытым ртом. Потом сказал сдавленным голосом: «Я подаю в отставку. Хватит. У нас еще 10 дней. Можешь придумать что-нибудь получше», — устало ответил Пауэлл.